Глава седьмая. Время дорого. Das Kreum. Такое название придумала она сам. Для того нового мира, что открылся за гнездом рекомы, разумеется. Харухира, откровенно говоря, считал это название вполне неплохим. Может, стоит попросить Ано-сан придумать новое название и для рекома? Первый день открытия Das Kreum завершился кратким обходом окрестностей исходного холма. Завтра они вернутся, прихватив с собой еду и палатки, чтобы можно было переночевать, не возвращаясь на аванпост. Идеальным было бы найти подходящее место для постоянного лагеря, такое, где есть доступ к питьевой воде. Необходимо о многом позаботиться. Но это приятные заботы. Тем вечером Харухира не спалось. Поступать как обычно в таких случаях, пойти до того бара и пропустить кружку-другую, он не захотел. Стоит как следует выспаться перед завтрашним днем. Спать. Заснуть. Засыпай. Снова и снова приказывал себе Харухира. Но бесполезно. Храп Ранты казался еще более громким и раздражающим, чем обычно. Харухира казалось, что он вот-вот взбесится. Но вскоре он провалился в сон и проснулся уже утром. Они собрались и отправились туда, где договорились встретиться с Такис. К проходу за владениями бесов. Карманные механические часы очень дороги, так что никто из них не мог определить точное время. Но аванпост они покинули около 7 утра. Вход в Андерухол расположен в километре к северо-западу от аванпоста, так что даже учитывая время на преодоление ущелья, муравейника, мурианов и владения бесов, они должны были успеть к назначенному времени – 10 часам. Им даже не встретился Устрел, так что, скорее всего, они прибыли даже раньше 9 и прождали, наверное, почти час. «Да где их носит?» Ранта нетерпеливо затупал ногами. «Полдня ждать, что ли? Уже поди смеркается!» «Да не так уж и долго ждем», – проговорила Йоме, состроив наполовину усталую, наполовину удивленную гримасу. «Только вот, они и правда запаздывают, а вчера ведь вовремя пришли. Странно, может, что-то случилось?» – спросила Шихора, нахмурившись и тихо вздохнув. «По пути сюда?» Мэри посмотрела на левое запястье. «Они просто стоят и ждут, но все-таки это Вандерхол. Эгида света еще действует». «Хм…» Кузак, до сих пор стоявший, присел на корточки. «Немного запоздали, а потом еще и встретили Устрела. Так, например?» «Задержаться из-за Устрела?» «А…» Харухира скрестил руки на груди. «Что же все-таки случилось?» «А может, они и без нас ушли, а?» Ранта мерзко захихикал. «Обижали нас, выходит?» Юма надула щеки. «Обскакали, наверное». Поправил Харухира и наклонил голову. «Ох…» «Быть того не может». Шихору, скорее всего, даже и не пыталась гадать, может или нет. Просто не пожелала верить в такую возможность. Ранта, подмигивая поочередно, посмотрел на Харухира и Шихору. Нет, он, конечно, неисправимый придурок, но в проницательности ему не откажешь. А? Мэри, кажется, тоже поняла. Неужели? Ну, то есть, вы думаете... Кузак бросил взгляд в сторону дыры. Они не опаздывают, а пришли раньше и ушли без нас? Мы ведь не можем знать наверняка, так? Нет, наверное, не можем. Ничего такого не произошло. Харухира хотел бы в это верить, но высказать не смог. Но это ведь Такис. Кто их знает, что они могут выкинуть? Могут загореться сиюминутной идеей и тут же кинуться ее выполнять. Притом совершенно спокойно, словно так и надо. Как бы то ни было, не пора ли нам двигать? Заявил Ранта с привычно серьезным выражением лица. Если они опаздывают, то сами виноваты. Если ушли вперед без нас, то тем более виноваты. Мы уже и так потеряли тут много времени, а время – деньги. Да и в любом случае, сколько здесь можно торчать? В этих словах есть смысл. Хотя это и слова Ранты. Так, мы идем? Кузак поднялся. Я уже притомился ждать. Никто не высказался против. Было решено идти вперед. Они прошли сначала кольцевой коридор, потом 17 комнат с яйцами, на всякий случай внимательно глядя по сторонам. Ни один рекома им не встретился. Спустившись через вертикальный проход, они направились к гнезду рекома. «В этом Вандерхоуле одни сплошные гнезда», – подумал Харухира. «Куда ни кинь, чьё-нибудь гнездо. Не доходя солидного расстояния до гнезда Рикома, Харухира почувствовал какую-то неправильность. Слишком шумно. Вчера Рикома тоже о чем-то переговаривались, но совсем не так бурно, как сейчас. Что-то не так. Ранта произнес заклинание, призывая зодиака. Все ближе и ближе. Похороны Ранты. Хорош придуривается зодиак. Чудо не произошло. Решение за Харухира. Ну, как и всегда. Я пойду посмотрю. Вы ждите здесь. Если вдруг я закричу, убегайте сразу. Понял. Ранта хлопнул Харухира по плечу, высунув язык и зажмурив глаза. Если что, сразу бросаем тебя и убегаем. Заметано. Ну, пожалуй, слова Харухира и правда значит именно это. Но все же до чего бесит. Впрочем, злость лишь доставит Ранте удовольствие. Харухира поставил лампу на землю и, используя бесшумный шаг, отправился на разведку. Он остановился перед самым входом в гнездо, выжидая. И правда, Рикома словно чем-то взбудоражены. Что-то случилось? Или, может, для них нормально время от времени поднимать такой гомон? Это всего лишь шум. Собравшись с духом, Харухира решил все же осторожно войти внутрь. Он сделал шаг вперед. Ничего не изменилось, ничего не произошло. Рикома все так же сидели по своим местам. Впрочем, они могли просто не заметить Харухира. С противоположной стороны что-то приближалось. Рикома? Вряд ли. Больше всего похоже на человека, подумал Харухира. Но в то же время он терялся в размышлениях. Человек? Но кто? Об этом месте, включая самого Харухира, знает всего 12 человек. Рассуждая здраво, этот должен быть одним из них. То есть кто-то из Такис? Но почему он один? Всего один. Он еще далеко, и в плохом освещении его сложно рассмотреть. Так что Харухира, кроме того, что существо похоже на человека, ничего другого сказать не мог. Может, это и не человек вовсе? Может, какое-нибудь другое, похожее на человека существо? Может, опасное? Может, потому Рикома и подняли такой шум? Нет. Харухира тряхнул головой. Человек. Он идет, точнее пытается бежать, но не может. Он подволакивает ногу. Ранен? Остановился, наверное, передохнуть. Харухира двинулся ему навстречу. Кикава? Харучи! Он ответил. Точно, Кикава. Это Кикава. Харухира бросился к нему. Скудное освещение позволяло разглядеть черты лица. Но понять, ранен ли он, не получалось. В чем дело? Как ты сюда попал? Что случилось? Прости. Кикава сел на землю. Прости, Харучи. Нет, какое уж тут прости. Но все же я... Все хорошо, хватит извиняться, не до этого. Можешь встать? Ага, уж как-нибудь. Вот и хорошо. Сначала вернемся к остальным. Ты ведь ранен, так? Со мной еще пустяки. Нужно сейчас же показать тебе Мэри. Харухира подставил Кикаве плечо. Со мной-то еще пустяки. Тревожная формулировка. Он повернулся и спросил. А что с Такимуной-саном и остальной вашей командой? Мы пошли в Даскрыл. Все вместе. Вышли еще затемно. И пошли без вас. Прости, Харучи. Неважно, говорю же. Ну так что? Почему ты один? Мне сказали уходить. Поэтому... Объясни толком. Такимуна-сан приказал тебе сбежать? Да. Он сказал, я первейший счастливчик в Такис. И поэтому мне нужно было вернуться в Андерхоу, позвать на помощь. Потому что Харучи, наверное, будет ждать вместе встречи. Так он и сказал. На помощь? У Харухира замерло сердце. Он и представить себе не мог, что все настолько плохо. Очень плохо. Кто-то погиб? Все живы. Коротко ответил Кикава. Харухира облегченно вздохнул. Ну, насколько я могу судить. Ну да, прошло ведь некоторое время. Ну, как бы то ни было, надежда есть. Надежда, значит? Кикава шмыгнул носом. Дерьмо, как так вышло? Харухира помог ему добраться туда, где ждали Ранта и остальные. Мэри занялась лечением. На левой ноге, правом плече и даже животе Кикавы обнаружились глубокие и опасные раны. Так, значит, вы решили собезьяничать и сами нас обскакать. Вот оно что. А ну и ладно. Ранта ударил кулаком по ладони. Так что мы можем просто наплевать. Для начала мы должны в точности узнать, что случилось. Резонно заметила Шихору. Ну да, Лечение Кикавы закончилось, но он, видимо, до сих пор, чувствуя слабость от потери крови, продолжал сидеть на месте. Ну, в общем, вчера мы ведь не встретили совсем ничего опасного, так что, наверное, сегодня мы самую малость расслабились. Фуну? Юми присела на корточки рядом с Кикавой и погладила его по голове, словно утешая. Ну, вчера и правда ведь ничегошеньки не было. Там нашлись враги. Эй, Юми, а ну хватит, нечего его жалеть. Отвали, Юми его жалко. Нет, Юми, Рада ведь прав. Кикава отвернулся и легко отвел ее руку. Я не имею права на вашу жалость. Враги. Да, там были враги. Тут и сомневаться не о чем. Они внезапно набросились на нас. Как рассказал Кикава, немного пройдя, они нашли котловину, тесно утыканную теми же белыми, похожими на столбы скалами, что и исходный холм. Там-то и поджидала засада. Враги оказались гуманоидами, укутанными в большие белые балахоны с прорезями для глаз и размахивали чем-то вроде острых копий. Они были почти того же роста, что и люди. Тада, увидев их, пробормотал, словно секта какая-то. Так что такие спромеж себя стали называть их сектантами. Сектанты прятались за теми, похожими на колонны скалами, и внезапно набросились на Такис. Их было больше, и на их стороне было преимущество внезапности. Но все же Такис устояли, убили семерых, и остальные сектанты сбежали. Среди самих Такис, Кикава, Инуй и Мимарин получили легкие ранения. В составе Такис есть два жреца – Тада и Анна-сан, да и паладин Такимуны, хотя и не способный ничего сделать собственными ранами, может помочь раненым товарищам. Они принялись за исцеление и тут обнаружили… «Магия света?» Мэри поднесла руку ко рту. «Так и есть!» Кикава понурил голову. «Переставай действовать! Или вообще работать?» Эгида света тоже почему-то исчезла. «Кстати, и вчера тоже. Правда, я заметила уже, когда мы вышли. Решила, что просто закончилось время действия». «О!» Ранта выпучил глаза. «А ведь Зодиак тоже вчера пропал!» «Боги!» – прошептала Шахору. «Магия света творится с помощью силы, заимствованной у светлого бога Люмиариса, а магия тьмы – у темного бога Скалхейва. Вот почему. Другой мир». Мэри сжала губы. «Да, Скрэлмы. Мы лишены и заступничества Люмиариса, и злодейства Скалхейва». «Ня?» Юма прижала руки к щекам. «То есть даже если кого-то ранят, Мэритян не сможет вылечить? Жуть какая!» «Кошмар!» – обронил Кузак себе под нос. Для него танка, заслоняющего остальных собственным телом, вопрос исцеления – это вопрос жизни и смерти. «В общем…» – Кикава вяло поднял правую руку и тут же уронил. «Мы, разумеется, запаниковали, а потом к ним пришла подмога. Вроде как…» «Еще сектанты?» – спросил Харухира. «Нет, ну то есть, не только сектанты. Здоровенные, кто-то, белые, гигантские, словно статуи. Тело как у человека, а голова как у льва. Ростом, какие же они были? 4 метра? Вроде бы нет, где-то 3 метра высотой, наверное». «Белые гиганты?» «Ну да, 3. 3 штуки, как знать. И сектанты, тьма тьмущая. Ну мы, разумеется, побежали. Что нам еще оставалось? Ну там есть какие-то руины зданий, развалины какие-то что ли множество. Мы забежали туда, но те не сдавались. Вовсе нет. Они гнались за нами, искали нас, а мы убегали и прятались. Несколько раз мы схватывались с ними, и Такимуна-сан, и Тадачи получили много ран. Ну, мы все же уже были ранены, кроме Анны-сан. Потому что только Анну-сан вы и защищали. Удаёте. Анна-сан, это душа Такис. Кикава выдавил улыбку. В общем, Такимуна-сан отправил меня. Беги, сказал он, и приведи помощь. Слушай-ка. Ранта провел ладонями по лицу. «Думаешь, кто-нибудь согласится прийти на помощь после такой истории? Ну, в смысле? Даже если захотят, не придут. Каждому ведь важнее собственная безопасность. Пожалеть-то вас, может, и пожалеют». «Ты прав». Кикава поднял взгляд на Ранту. «Я понимаю это, Ранта. И Такимуна-сан понимает. Только вот, чем погибать там всем, он решил, что лучше пусть кто-нибудь спасется. Если выбирать кого-то одного, то, разумеется, Анна-сан. Только вот Анна-сан не выживет одна. Тогда попытаться всем вместе, защищая Анну-сан, не вышло бы. Нас бы всех перебили. Так что Такимуна-сан выбрал того, кто, не считая Анны-сан, пострадал меньше всех. И самого молодого из команды, меня. «Пан или пропал», — сказал он. «А я ведь всё-таки и правда удачливый. У меня могло получиться сбежать. И теперь всё-таки. Я хочу сделать что-нибудь для них. Я хочу помочь им. Таких подобрали меня. С ними мне было весело. И мы стали друзьями. Я люблю их всех. И поэтому... Спасибо, Харухира. И ты, Маритян. Спасибо, вы вылечили меня. Я пошёл обратно к ним». Кикава попытался подняться, но Харухира придержал его. Но не сказал подождать. Он ещё ничего не решил. Нужно выбирать. А какие варианты? Отпустить Кикаву одного? Иначе говоря, бросить. Не бросать? Идти с ним вместе? Вернуться на аванпост и созывать людей на помощь? Третий вариант выглядел особо привлекательным. Да, конечно, в таком случае ради спасения Такис придётся придать широкой огласке существование прохода в Даскреум. Но сам Харухира не считал это такой уж большой потерей. И в любом случае, там, где загнали в угол Такис, команда Харухира точно не справится. Вот только время. На это потребуется время. Даже если выйти прямо сейчас, путь до аванпоста и обратно займёт 4 часа. А так как придётся искать готовых помочь людей, ещё больше. В это время большинство солдат добровольческого корпуса, скорее всего, находятся вне аванпоста, так что поиски обещают быть долгими. Когда Кикава отделился от остальных Такис, их положение должно было лишь ухудшиться. Если спасать, то спасать как можно скорее. То есть нужно торопиться. Иначе говоря, выбрать третий вариант – это всё равно, что бросить их. А значит, вариантов всего два. Бросать Такимуна, Анусан, Таду, Инуя и Мамарин. Или же прямо сейчас отправиться им на выручку.